«Ну да», — бестия кивнула, — «а приняла я их из-за обиды. Этот козел даже после смерти той шалавы, которая вечно ноги перед корпорациями раздвигала, на меня внимания не обратил. Все о ней думал. Кому-то романтика, а для влюбленной дуры, которой я тогда была, нож в сердце. Честно, не знаю, почему я тогда вообще отправилась с ним закладывать заряд в башню». Бестия вздохнула. «Надежда, подруга, это чувство называется надежда». Трис, произнося это, понимающе покивала. «У меня такое было, любила одного козла, он все по бабам бегал, работа у него такая была, что всегда в разъездах, и вместо того, чтобы позвать меня, он все к другим бегал. Хах, он когда память потерял, я думала, все, пришло мое время, рассказала ему, как мы хорошо жили, что чуть ли не свадьбу сыграли, что он самый верный, думала, осядет со мной, а он не осел». Бестия понимающе усмехнулась. «Не осел». Трис пару раз кивнула, подтверждая выводы бестии. «Ну, зато сейчас ты счастлива». Реджина, пожав плечами, проигнорировала историю Трис, переведя взгляд с нее на меня и обратно. «Ага, но мужика все равно выбрала с кобелиными замашками». «Хах», Реджина весело рассмеялась от подобной характеристик, которую мне выдали. «Это было понятно с первого момента, как он мне позвонил. Он уже тогда старался быть галантным и привлечь все мое внимание. И ведь действовал явно не намеренно, но все равно создавалось впечатление, что молодой щегол хочет мне в трусики залезть. Это и правда так выглядело». Я с большим удивлением и недоверием посмотрел на Реджину. «Ну», она пожала плечами. «Сам подумай, мне если и звонят мелкие фиксиры с района, то вечно лебезят, наемники стараются пасть лишний раз не раскрывать, а тут такой парнишка зеленый звонит и начинает в комплиментах рассыпаться и еще уточняет, а как работу лучше выполнить, мои пожелания спрашивает. Так ты и к Реджине клинья подбивал?» Бикка с шоком посмотрела на меня. Я смущенно почесал щеку. «Не думал, что это можно так вывернуть. А, забудь». Реджина махнула рукой. «Я довольно быстро поняла, что это не подкат, а скорее стиль общения, который ты выбрал. Это было даже немного обидно». Она усмехнулась. Разговоры продолжились, мы просто отдыхали, пользуясь моментом затишья. Все же затишье было действительно приятным. И сейчас оно было не только у нас, но и по всему миру. Города, в которых началось вторжение, вошли в состояние некоего баланса. В них появились относительно безопасные зоны, в которых не было эльфов и их подручных. Образовались подобные зоны в местах скопления сильных представителей, а это, как правило, были базы фиксеров, или бары, в которых собирались соло. Так, бестия нахмурилась, ей только что пришло какое-то сообщение, и ей явно не понравилось то, что ей написали. «Мне надо пройтись и разобраться с парой вопросов. Тебе компанию составить?» На меня бросили задумчивый взгляд, и через пару мгновений бестия кивнула. «Давай». Я встал и прошел вместе с бестией в сторону выхода из бара. Сейчас под бестией находился не только бар, но и пара домов рядом, и все это охранялось наемниками, которые возвели очень внушительные баррикады, и все это за пару дней. Впрочем, далеко от бара мы не ушли и замерли, стоило нам только подняться по лестнице. «И что тут происходит?» Бестия с явным раздражением осмотрела толпу, которая собралась на улице. И толпа явно была не очень довольной, но пока переходить к каким-то активным действиям эта самая толпа не перешла. «Мы требуем достойного отношения к себе». «Достойного? И что же вас сейчас не устраивает? По какому праву вы заставляете нас чистить броню от крови?» Это выкрикнула какая-то девушка из толпы. «Дэвид, будь так добр, вытащи эту крикунью, а то кричать она гораздо, да и толпу, по всей видимости, именно она подзуживает, а вот лицом к лицу поговорить, духу не хватает». «С удовольствием». Я усмехнулся и спокойно пошел в толпу, которая попыталась сплотиться, но стоило мне огреть пару идиотов кулаком в живот, отчего они улеглись на асфальте, схаркивая слюни и желудочный сок, держась за животики и не имея возможности вдохнуть, а также со слезящимися от боли глазами, как толпа тут же расступилась. «Ну здравствуй, крикунья». Я мягко улыбнулся не самой симпатичной женщине, которая, почему-то, от моей улыбки побледнела, да и на ее обтягивающих штанах образовалось мокрое пятно спереди, которое очень быстро разрасталось. «Что-то случилось». Я склонил голову на бок и постарался придать своему тону заботливый оттенок, отчего ее колени задрожали. «Может, сама выйдешь?» Она отчаянно замотала головой. «Тогда, наверное, мне надо помощь». Еще более отчаянное мотание головой из стороны в сторону. «Значит, все же сама?» Обреченный кивок с ее стороны, и она на дрожащих ногах пошла вперед, Я же, развернувшись, вернулся к бестии. Я действительно такой страшный? Этот вопрос я шепотом задал стоящий рядом со мной Трис. Просто жуть, когда сексом занимаемся, я представляю, что у тебя на голове пакет надет. Ответила она тихо, но тон ее однозначно давал понять, что она совершенно несерьезно все это говорит. Так что на подобное высказывание своей девушки я только посмотрел на нее взглядом, обещающим кары небесные. Пф. Своим фырком она показала мне, что обещание поняла, но всерьез не приняла. Итак, что же тебя не устраивает? Меня, мы не рабы. Вот интересно, отчего такой страх? Или она считала, что на них никто руку не поднимет, а тут какой-то парень с легкостью укладывает на асфальт мужиков, причем весьма крупных. Почему не учитываются наши желания и, милочка? Бестия с мягкой улыбкой перебила ее. Я не благотворительный центр. Мои люди и различные соло, которые сейчас работают на меня, понимая, что у меня достаточно информации для того, чтобы обеспечить нас едой и оружием, а следовательно, безопасной базой, каждый день рискуют своими жизнями. Слышишь меня? Она повела рукой, как бы намекая на окружающее нас пространство. Это все я создала только потому, что мне претило, что мирняк, который тут собрался, будет дохнуть как мухи, и именно поэтому за пару дней мы организовали эту безопасную зону. 5 групп соло погибло полностью, еще 27 соло погибло, это были одиночки и те, кто входил в какую-либо группу. Но мы сделали это в кратчайшие сроки. Поверь, мы все спокойно бы отсиделись в посмертии. Бестия смотрела на девушку, которая вроде немного успокоилась. Но, всем нам что-то нужно. И моим соло нужна относительно комфортная обстановка, и именно мирняк способен ее обеспечить. Так что когда вам говорят раздвинуть ноги, вы раздвигаете ноги. Когда вам говорят очистить броню от крови и грязи, вы очищаете броню от крови и грязи. А если вам скажут выпрыгнуть из окна, вы должны лишь уточнить, из окна на каком этаже вам прыгать. Потому что люди, которые это вам говорят делать, каждый день рискуют своими шкурами. Но, тебя это не устраивает? Конечно, не устраивает. Крикунья набралась смелости и выкрикнула это. Ну так тебя тут никто не держит. Бестия спокойно пожала плечами. Вали вон с моей территории и прихвати с собой всех, кто сейчас торчит на улице. Возможно, вам повезет и вы сможете добраться до территории Вакака, или может быть Падре приютит вас, а может быть это будет милитех или биотехника. Вот только я бы не рассчитывала на то, что там к вам будет более хорошее отношение. Но мы же не рабы. Вы не рабы. Бестия согласно кивнула. Вы хуже. Вы бесполезный планктон, не способный выполнять простейших приказов. Рабы были полезны, и рачительные хозяева обеспечивали их хорошей едой и жильем. Фактически рабы были большой ценностью, если, конечно, хозяин не был идиотом. А рабы, качественно выполняющие свои обязанности, и вовсе ценились на вес золота. Вы же сейчас сотрясаете воздух, пытаясь получить благо и ничего не делая взамен. Но, я все сказала. Бестия покачала головой. Хочешь жить в безопасности? Работай. Чисть броню, готовь еду, раздвигай ноги, сказки детям рассказывай. Мне не важно, что и как ты будешь делать, но ты должна приносить пользу. Не хочешь приносить пользу? Бестия указала рукой на выход из безопасной зоны. Выход там. Бестия замерла на пару секунд, и я понял, что ей пришло очередное сообщение, после которого тон разговора полностью изменился. Хотя знаешь, в ее голосе появилась насмешка. Мне тут прислали данные сканирования, и я с удивлением узнала, что тут. Она повела рукой, как бы намекая, что говорит она обо всех тех, кто собрался на небольшом асфальтированном пяточке перед посмертием. Собрались только тунеядцы. Вы не способны ни готовить, ни что-то чинить, ни убираться, хотя может и способны, но не горите желанием это делать. Почему-то тут, среди вас нету никого из тех, кто занимается техническим обслуживанием машин или брони, оружия, готовит пищу или имеет какую-то другую работу. Тут даже проституток и проститутов нет. В голосе фиксерши было презрение к собравшимся. Так может нам просто вышвырнуть вас, и дело с концом? Нет. Девушка упала на колени. Нас же убьют. Хорошо. Бестия улыбнулась и, сделав два шага вперед, присела на корточки перед девушкой, растрепав ее волосы, отчего она с недоверием уставилась на ту, кто только что хотел ее выгнать. Я дам тебе и всем присутствующим шанс, но учти, он будет первым и последним. Больше поблажек не будет, и если вы что-то выкинете. Бестия переместила свою руку на шею к девушке и, сжав ее, медленно начала вставать, вынуждая крикунью подняться с асфальта вслед за ней, а следом и приподняться на цыпочки, так как руку бестия приподняла еще выше. Так что, чтобы не дергать ногами в воздухе, крикунья просто обязана была как балерина встать на самые носочки. «Я лично сверну вам головы». Все поняли, убедившись, что ее все услышали, а также почувствовав слабый запах дерьма, который смешался с запахом мочи, который и так исходил от крикуньи, бестия слегка оттолкнула ее от себя и, довольно кивнув, развернулась и вернулась в бар. «Мы же отправились за ней. Кажется, она вновь нашла себя и с нами точно не отправится. С другой стороны, оно, наверное, и к лучшему. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Крикунья, интересно, кто ее вспомнит. Глава 152. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Примерно сутки спустя, во двор въехало 3 покоцанные машины, из которых выбрались члены клана Альдикальда, раненая Джуди, рука которой висела на специальном бандаже, а также Киви, с очень уставшим взглядом. «Девушки, приветствую». Я по очереди поцеловал сначала Киви, а после Джуди, совершенно не обращая внимания на недобрый взгляд бабушки Джуди. «Молодой человек-мэм». Я бросил взгляд в сторону Айнары, бабушки Джуди, рот которой рукой закрыл ее муж. «Дорогая, мы оба прекрасно видим, что наша девочка не против подобных отношений, тем более целовалась она именно с Дэвидом, а не с другой девушкой, что, наверное, можно считать за маленькую победу. Все же раньше нам ждать правнуков не приходилось, а теперь мужчина, которого называть стариком язык не поворачивался, не стал договаривать, зато взгляд его благоверный стал куда менее осуждающим. Ауч!» Мужчина потряс рукой с пальцем, за который его укусила жена. «Будешь знать, как мне рот закрывать. Однако да, я согласна, эти нестандартные отношения можно и потерпеть, все ради правнуков». Во взгляде Альварис-старший загорелся фанатичный огонек, а Джуди просто вздохнула с какой-то обреченностью. «Ладно, раз вы тут, то мы можем возвращаться, тем более в городе пока тихо». «Бестия!» Киви бросила на меня полностью равнодушный взгляд. «Она хорошо устроилась». Я пожал плечами. «Я ее, конечно, спрошу, но думаю, что уже знаю, что она ответит, как и Реджина. Как бы мне не хотелось забрать ее с собой, но и она уже подключилась к бестии, так что, вполне возможно, скоро их тандем будут называть бешеные сучки». Мои девочки, услышав это, и усмехнулись. «Давай тогда, хочу, наконец, оказаться на базе и помыться». Я кивнул и быстро спустился в бар, после чего прямым ходом отправился к двум фиксершам, что-то экспрессивно обсуждающие между собой. «Дамы, я ненадолго отвлеку вас от разговора», — на меня бросили слегка раздраженный взгляд. «Чего тебе?» Бестия явно не обрадовалась моему появлению, точнее, она демонстрировала легкое раздражение. «Я по делу, моя группа вернулась, и теперь мы готовы покинуть это гостеприимное место, отправившись на нашу базу. Там немного поспокойнее. Потому спрашиваю, вы с нами или...» Я вопросительно посмотрел на девушек. «Я пас», — бестия покачала головой. «На удивление, несмотря на тот ад, что творится в городе, я неплохо устроилась. Так что куда-то бежать?» Она еще раз покачала головой. «Да ты же соло с собой не возьмешь, да кем я там у тебя буду? Второй помощницей, пятой заместительницей, третьей поломойки отдела по мытью полов?» Я фыркнул. «Реджина, а чего я? Нет, может быть, когда ты только предложил, я и была не против, тем более в отличие от этой старой корги я знаю себе цену и знаю тебя. Уж поломойкой я бы точно не стала, но если я уйду, то она же совсем расклеится». Реджина показала язык возмущенно посмотревшей на нее бестии, и я даже глаза протер от такого зрелища. «Вот чего не ожидал, того не ожидал. Ясно, значит, тут остаетесь». Я вздохнул и, прикинув все за и против, перевел по довольно крупной сумме бестии и Реджине. «А?» Обе девушки посмотрели на меня с удивлением. «Вы, девочки, взрослые и, я уверен, более чем состоятельные, но в нынешней ситуации...» Я покачал головой. «Считайте это моим маленьким вкладом в ваше устройство в новом мире. Чтобы, если я решу вернуться, у меня всегда нашлось место для ночлега и пара порций не самой плохой стряпни. Возможно, ремонт оружия и брони». Они переглянулись и кивнули. «Сволочь, «Ты», — Реджина покачала головой, произнося это, «но сволочь своя», — бестия произнесла это с широкой усмешкой на губах, «так что можешь рассчитывать на ночлег и баланду, а также ремонт», — это они произнесли почти синхронно, «хорошо, и будьте осторожны, помните, сопляк», — бестия, слегка восхищенно покачала головой, смотря на меня, «ты решил, что можешь нас учить жить? Да мы соло управляли еще когда ты пешком под стол ходил». Реджина продолжала за подругой также с насмешкой смотря на меня. «Так, я и говорю, старушки вы, а старушкам свойственна некоторая сентиментальность. Так что доверять можете только друг другу, а вот соло». Я покачал головой. «Давай вали уже». Бестия пару раз махнула рукой прогоняя меня и Реджина повторила ее жест спустя секунду. «Проваливай давай и не надейся, что мы тут начнем проявлять сентиментальность и привязанность, при этом пустим слезу». «Да-да», я покивал и развернувшись помахал им рукой не оборачиваясь. «Тут как бы самому не расплакаться от того, что с этими старухами расстаюсь. Они мне мать, конечно, не заменили, но вот ворчливых тетушек, которые пусть и не упустят свою выгоду, но зла мне не желают, вполне. Даже это пройдоха бестия, чтоб ей икалось 5 дней подряд. Я покинул посмертие, а все машины уже стояли на улице, и забравшись в одну из них я отдал один приказ. Поехали. Колонна машин быстро покинула безопасную территорию посмертия и направилась на выезд из города. Конечно, если бы бестия и Реджина решились уехать со мной, то я, скорее всего, не парился бы и портал был бы открыт прямо перед баром, но, как всегда, этот противный предлог. Раз уж бестия и Реджина решились остаться тут, то я не вижу причины, по которой мог бы засветить перед ними портал, точнее, возможность открывать его где угодно, так как пред Реджиной я уже признался, что база моя в другом мире. По пустым дорогам, на которых изредка встречались люди, которые каким-то чудом выжили в той неразберихе, хотя правильнее сказать, что они выжили в военных действиях, а также эльфы-подранки, которые ну совсем не спешили напасть на вооруженную колонну, да даже один раз видели, как кучка гражданских пинает одного эльфа. Сразу было понятно, что эльф, когда они его нашли, был ранен, причем ранен серьезно, вот люди и срывали злость на раненом вторженце. О том количестве трупов, которое лежало на улицах, лучше и вовсе не думать. Каждое действие имеет последствия. Да, Джуди, сидевшая рядом со мной, грустно усмехнулась. «Ты думаешь, если бы мы не помогли Цири, они бы не вторглись в наш мир?» Я вопросительно посмотрел на нее. «Я, Джуди». Киви решила поучаствовать в разговоре. «История не любит сослагательного наклонения. Мы помогли Цири, и это факт. Таким же фактом является то, что эльфы разорили далеко не один мир. Я не буду спрашивать тебя, что бы случилось с этим миром, я лишь прошу подумать». «Да все я понимаю». Джуди вздохнула. «И сослагательного наклонения, что нет и что этот мир, после того как в него попали эльфы, скорее всего, рано или поздно подвергся бы их атаке, но именно что скорее всего и рано или поздно». Джуди вздохнула. «Джуди, этому миру давно была нужна встряска». Я посмотрел на девушку и погладил ее по плечу. Киви тем временем вывернула руль и машина свернула на другую дорогу. Мы за разговором почти добрались до нашего убежища. Не война с эльфами, так тут бы была война все против всех, или против диких и... Да тут столько предпосылок к войне было, что лучше уж внешний враг, который сплотит всех. Кстати, я посмотрел на Киви. Что с сетью? На удивление все спокойно. Она покачала головой. Видимо, дикие и сами понимают, что люди им нужны, потому как без них сеть рухнет. Так что несмотря на то, что заслон рухнул, они пока не сильно мешают. Так, обозначили свое присутствие в сети, но пока не мешают. Вот видишь, я посмотрел на Джуди. А что бы было, если бы они взломали заслон в обычное время? Ну, она опустила взгляд. Не надо обдумывать, что бы случилось, проговори это вслух. Это нужно тебе, либо это, либо жаркий секс. Но секс, пока мы не доедем и не отмоемся, невозможен. Не думаю, что Киви будет рада наблюдать за нашими играми, да и Бикка обидится. Я пожал плечами. Хорошо. Джуди стала перечислять, что бы сделала Дике и, если бы они прорвали заслон, за которым они находились и не было угрозы от эльфов. На самом деле они могли все это сделать и сейчас, но как я уже сказал, эльфы просчитались. Они, захватив раннеров и узнав о таком возможном союзнике, поспешили сломать заслон. Но теперь людям и дан шанс как минимум наладить контакт, понять друг друга и что-то изменить. Я не знаю, смогут ли они это сделать, но шанс на это появился, и этого уже достаточно. Однако и оказались достаточно более разумными, чем рассчитывали все, и я в том числе. Так что шанс есть, и если брать в расчет достаточную адекватность этих диких и, то шанс на полюбовное решение конфликта значительно больше нуля. Джуди закончила пересказ всего того, что могли сделать, и несколько успокоилась. Итак, ну, кажется, все даже лучше, чем могло бы быть. Именно. Я усмехнулся. Мы приехали. Слова Киви заставили нас замолчать, так как Трис, ехавшая в первой машине, активировала портал, и мы начали проезжать через него. И в крепости все оказалось достаточно спокойно. Сузи. Я кивнул девушке, которая, стоило нам оказаться во дворе замка, вышла нас встретить. Дэвид, рада, что вы вернулись. У нас все спокойно. А ты? Я внимательно посмотрел на нее. Панам сделала меня своей заместительницей, так что мы разделили смены, так чтобы клан, точнее орден, не оставался без присмотра. Я понимающе покивал. Молодцы. В моем голосе легко можно было услышать одобрение подобным решением девушек. Так действительно лучше будет, тем более что Сузи и так с момента обретения тела фактически была заместительницей Панам, да и по техническим вопросам мы все с ней советовались. Так что, ты... «Правда, не против, не против, не против». Я усмехнулся. «Как раз научишься командовать и Геральта под каблук возьмешь». «ПФ». Я удивленно посмотрел на девушку, которая обиженно-возмущенно фыркнула и чуть отвернулась, приподняв свой носик. Что-то случилось. С десяток секунд Сузи отмалчивалась, но потом вздохнула и грустно посмотрела на меня. Этот козел сбежал. Сказал, что жизнь в крепости не по нему. Он ведьмак и должен защищать мирных жителей от монстров. А Цири тут и так есть кому защитить. Я слегка нахмурился. А как на это отреагировала Цири? Да что ей будет? Сузи пожала плечами. Она просто сказала, что в этом весь Геральт, и все, но, как мне кажется, она все же обиделась на него, хоть и старается оправдать его даже в своих глазах. Ясно. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn.ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dist.sort.ggc.tabgnst. Глава 153. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Неделя пролетела в некоем расслабленном состоянии. Нападки со стороны дикой охоты так и оставались банальным посылом в нашу сторону твари, да редким отправлением различных соло низкого уровня, которые ничего не могли противопоставить нашей обороне. А сами мы продолжали улучшать оборону, а еще, собрали 10 дронов из заранее закупленных деталей, и Сузи, управляя ими, расширила подземный гараж, превратив его в небольшую, по меркам мира масс-эффекта, верфь. Да, да, Сузи, наблюдая за тем, что все вошло в относительно спокойное русло, стало выполнять свое обещание и готовить к постройке корабль, который станет нашей базой. Все же вечно ютиться в крепости Каэр-Мархин я был не намерен, хотя в разговоре с ней я и пересмотрел свои планы, и вместо фрегата теперь планировал обзавестись крейсером. Собственно, исходя из того, что мне нужен именно крейсер, Сузи и создавала верфи. Впрочем, пока что они далеко не полностью созданы. На данный момент она создала ту часть верфи, на которой можно заложить сердце корабля, реакторный отсек, вокруг которого будет построен сам корабль. До момента даже начала постройки еще крайне много времени, надо еще установить оборудование, да много чего надо сделать, но уже сейчас чувствуется, насколько большим будет корабль. Очередной сигнал тревоги заставил меня замереть в столовой, а после самого тревоги раздался голос наблюдателя. «Внимание всем, глобальное вторжение противника». Повторяю, глобальное вторжение противника. Это не учение, происходит глобальное вторжение противника. Всем срочно занять места согласно боевому расписанию. Я поднял взгляд к потолку, где находился динамик, и, вздохнув, быстро направился к своему месту на одной из башен, благо все мы сейчас ходили в почти полной боевой, разве что оружие с собой не таскали, хотя я таскал, а те, кто не таскал, хранили его в оружейной, куда сейчас и бежали. Впрочем, в оружейной никакой толкотни не было, несколько человек организованно выдавали оружие всем, кто подходил к ним, но я отметил это, проходя мимо. Пару минут и я уже был на башне. «Панам!» Я кивнул девушке, которая засела со снайперской винтовкой рядом со мной. «Ага!» Она даже не оторвалась от прицела, внимательно рассматривая противников. И я занял лёжку на некотором расстоянии от нее, при этом тут же прильнув к прицелу. Я в целом и так видел, что из порталов выходят воины в разношерстной броне мира, в котором остались бестия и Риджина. Но рассмотрев их через прицел, я смог только покачать головой. У каждого на шее был металлический ободок, рабский ошейник, напитанный магией и убивающий того, кто не исполнит приказ или попробует снять этот самый ошейник. Рабы, ага. В голосе Панам помимо согласия слышалось не одобрение, хотя скорее презрение. Все же менталитет у нас немного другой, и подобное проявление средневековья мы воспринимаем немного в штыки. Посмотрев на противников еще какое-то время, я решил отдать команду. Вторые номера открывают огонь. Все снайперы, которые были вторыми номерами, тут же открыли огонь по противникам, и я был в их числе. Просто я подумал, а чего ждать, пока они все высадятся. Дрона отправили? Да. Мне по внутреннему каналу связи отрапортовала Сузи. И, дрон под скрытностью выбросил на нашей стороне якорь, а сам прошел через портал. Конечно, долго он в таком состоянии не проработал, но могу сказать точно, что портал ведет не в ваш мир. Судя по архитектуре портала, это мир эльфов. Они совсем идиоты? Да нет, в разговор вступила Трис. Просто мы их приучили, что максимум это гранату в портал кинем, когда сами к нему подберемся. А ведь сейчас к нему так просто не подобраться, вот они и обнаглели немножко. Мда, я, делая очередной выстрел, с сомнением посмотрел на портал. Сузи, установка готова? Да, могу стрелять хоть сейчас. Хорошо, какие ракеты заряжены? С ядерной боеголовкой. Вот и хоро. Я замолчал, так как из портала вырвался небольшой отряд эльфов, которые просто стали резать своих же подчиненных. Я это один вижу, я даже стрелять перестал, с растерянностью наблюдая за тем, как эльфийские воительницы, а судя по броне, а точнее, том, как она сидела в области груди, это были именно воительницы, рубили рабов, которых сюда направили представители дикой охоты. Ничего не понимаю, я покачал головой, думаю, никто не понимает мои действия. Я еще раз бросил взгляд на портал и принял решение. Ждем. Поняла тебя. Минут 10 происходила рубка безвольных рабов, которые уже стояли и которые только входили в этот мир, а после, одна из воительниц неожиданно сняла шлем и, сложив руки в качестве рупора, закричала: «Я вернула должок, надеюсь, нас не тронут», и вместе со своим отрядом ускакала прочь. Я же только спустя секунд 10 понял, что это была та самая эльфийка, которую я спас от изнасилования. И вот теперь решись, блять, посылать туда ядерную боеголовку, зная, что там встречаются и вполне адекватные и разумные. Хорошо, что я не главная. Трис прокомментировала увиденное, а между тем рабы более не появлялись, из портала стали появляться эльфы, которые с шоком смотрели на побоище и скачущих в закат воительницах, которые явно не собирались принимать участие в битве. «Дэвид», я вздохнул, «нет, я, конечно, не святой, но отдавать такой приказ после того, как узнал, что там не все мрази», я покачал головой, тем более что главные гады, кажется, явились к нам. Я рассматривал Редина, который явно не очень радовался тому, что происходит сейчас по эту сторону портала. «Сузи, а что-нибудь не ядерное, так, чтобы только метрах в 50 от портала все в ад превратилось?» «Есть, найду, минут через 5, ну, посмотрим». К счастью для меня, Эридин не стал отказываться от идеи нападения на нас и рванул в нашу сторону, причем рванул с использованием Санди. И если бы я сам в пассивном режиме не стал ускорять себя, как только услышал сирену, то мог бы пропустить, так как когда я вывел Санди на нормальный режим работы, он уже успел преодолеть больше половины пути. Мда, на такой скорости и дистанции пистолеты бесполезны. Вздохнув, я не стал что-то придумывать и, сняв с пояса танф, резко выбросил себя с башни. Благо синтетические мышцы и улучшенный скелет позволяли мне вытворять и не такое, так что приземление было довольно мягким, по крайней мере, для меня. Перекат, подставить танфу под удар двуручником и попытаться ткнуть его в сочленение брони второй. Противник отскочил назад, я же заметил, что его товарищи по охоте двигаются слишком быстро. До нас с ним не дотягивают, но явно тоже используют Санди, а значит, все стало несколько сложнее. Вот только слишком долго думать времени у меня не было, так как Редин вновь бросился на меня, и мне пришлось уходить в сторону от его клинка, который порхал в его руках совсем не так, как должен порхать двуручник. Шаг влево, вправо, пригнуться, ткнуть его в сочленение в районе плеча. Он чуть сдвигает руку, и моя танфа в очередной раз соскальзывает с его доспеха, оставляя на ней едва заметную оплавленную отметку. Рядом оказывается противник, но тут же отлетает от удара молотом, с которым на него налетела Бикка. Так и хотелось закричать: «Дура, куда ты лезешь?» Однако я понимал, она девочка самостоятельная, и такая опека с моей стороны ее только обидит, все же она достаточно хорошо может определять свои силы и силы противников. Следом мимо меня, на довольно высокой скорости, хоть и немного уступающей противникам, промчался Весемир. «Ну, хоть не одна там будет», — мог бы выдохнул, но времени на это нет, новая сшибка с противником, и я снова оставляю на его доспехе едва заметную отметку, а его клинок пролетает в считанных миллиметрах от моей шеи. Пытаюсь подсечкой уронить противника, но он достаточно опытен для того, чтобы не попасться на такой простой трюк. Мы танцуем друг вокруг друга. Минут пять, по субъективному мнению, мы танцевали друг вокруг друга, и я наконец понял, что пришло время. Я был чуть быстрее противника, из-за чего несколько его артефактов, которыми он хотел меня приласкать, успел заметить и отбить в сторону. Сам же я пока, кроме чистого фехтования, ничего не использовал. Но время ведь пришло. Игни. Струя огненного пламени вылетела у меня из руки, которая оказалась в опасной близости от шлема противника, и если бы она находилась дальше, то ничего бы не произошло, все же огонь двигался медленно, и противник успел бы увернуться, но тут огонь проник через забрало противника, заставив его отшатнуться. Да, он не выпал из ускорения, но это была первая успешная атака в нашем с ним поединке, хоть и условно успешная, так как кроме жары и, возможно, слегка опаленных ресниц и бровей, мой противник ничего не успел почувствовать. Но оно и не надо. Пара мгновений времени на наших скоростях — это просто огромный простор для развития успеха. Акси. Сознание эльфа слегка затуманивается, я не успеваю отдать никакого приказа, да мне это и не надо, Эридин достаточно опытен и силен волей, для того чтобы суметь побороть воздействие на свой разум. Квен. В этот раз я не уклоняюсь, меч эльфа летит в мою сторону. Я же применяю знак только на левую руку, который просто на жесткий блок принимаю удар. Неожиданный ход для эльфа, который подсознательно рассчитывал прервать мой успех, но этого не вышло. Арт. Легкий телекинетический толчок. Казалось бы, мелочь, но эльф просто не успевает отреагировать, а толчок направлен вовсе не на тело, а на руку, что сейчас держала двуручный меч, чтобы чуть оттолкнуть ее в сторону и всадить в сочленение доспехов танфу. Успех. Акси сейчас бесполезен, боль, которую испытывает противник, не позволит мне даже на пару мгновений взять над ним контроль, так что, чуть пригнувшись, пропускаю над своей головой кулак эльфа. Арт. В этот раз отталкиваю неопорную ногу эльфа назад. Казалось бы, мелочь, но в таком скоростном поединке ты постоянно двигаешься, меняешь опорную ногу для того, чтобы нанести наилучший удар, и сейчас я сильно ограничил возможности эльфа. Самое хорошее, что магию на такой скорости он применить не может. Я бы тоже не мог, но знаки, точнее, скорость их срабатывания, частично зависит от скорости, на которой действует разумный. Да, само распространение воздействия медленнее, но я хитрю, выпуская атакующие знаки с руки, которая оказывается ближе всего к противнику, за счет чего знаку надо преодолеть минимум расстояния. Квен. Принять удар на скользящий блок левой рукой. Арт. Новый укол в то же место, что и раньше, теперь рука эльфа стала еще менее подвижна. Да, пока что он может игнорировать боль, но даже так я вижу, что рука стала чуть менее подвижна. Не сильно, но достаточно для того, чтобы сказать, что эльф обречен. Замечаю, как мимо меня пролетает Бикка. Глаза раскрываются от шока и недоверия. Все, что успеваю заметить, так это кровь, летящую изо рта, и сломанную правую руку. Хреново. Как же хочется рвануть ей на помощь. Вот только нету у меня такой возможности. Возможно, не проработай я соло в Найт-Сити, то бросился бы в сторону Бикки, забыв о своем противнике, подставив ему спину для удара, и тогда мы были бы оба обречены. Но у меня все же есть опыт, и я пусть и с трудом продолжаю вести бой. Игни. Пламя срывается с руки, но сейчас она дальше от эльфа, и тот успевает заметить мою атаку и уйти в сторону. Вот только на то и расчет. Это вообще один из самых бесполезных знаков, по крайней мере, на такой скорости. Так что я и не думал, что, используя его на такой дистанции, достану им противника. Нет. Под шаг вперед и вплотную в голову Эрт. Голова противника отклоняется назад, но шейные позвонки выдерживают, а я замечаю кольчужный воротник. Черт, сюда бить не вариант, вот только и другого места для удара у меня нет, так что наношу удар по этому воротнику, который частично оплавляется и теряет свою подвижность. Эх, если бы не какие-то чары охлаждения, то эльф еще и ожог получил бы. Ха, отлетаю назад от удара кулаком в живот. Квен, вокруг меня мгновенно появляется защитная сфера, и я быстро осматриваю себя, пока она принимает на себя 3 удара мечом. Черт, противник нанес удар не кулаком. Бросаю на него взгляд и замечаю, что в сжатой в кулак руке у него находится подобие кастета, только вместо тупой ударной поверхности у этого варианта находится клинок, не очень длинный, но все же. Чуть поморщившись, я, наложив еще один квен, быстро коснулся энергетическим лезвием раны, прижигая ее, чтобы не истекать кровью во время боя, после чего рванул вперед, рассеивая знак. Ну, можно сказать, мы с эльфом сравнялись по травмам. Единственное, что сейчас гложет меня, это состояние битки. Она так и не пробежала мимо меня, несясь в бой снова. Да и Весемир, ну нету у меня времени по сторонам смотреть. Все мое внимание сосредоточено на противнике и небольшом пространстве вокруг него. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 154. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Квен, принять двуручник на полусферу, и быстро делаю шаг вперед, развеивая знак, и тут же применяю арт в направлении опорной ноги, и Редин теряет равновесие, а следом Окси, чтобы сбить его концентрацию, и он не успевает сконцентрироваться и падает на землю. Он еще пытается мазнуть рукой, двуручником, но я наношу пару ударов, и в этот раз мне также везет, и я попадаю в сочленение по какой-то причине, незащищенное кольчугой. Видимо, он считал, что сюда попасть слишком сложно. Пожалуй, уже сейчас я мог бы сказать, что бой закончен, так как теперь у него 2 серьезные раны, которые будут сильно ограничивать его. Впрочем, мой противник все еще не выпал из ускорения, так что терять бдительность не стоит. Арт, арт, арт. 3 раза подряд один и тот же знак. В этом бою я еще так не поступал, так что Эридин подобного не ожидал и, не успев подняться, рухнул на землю, а я вновь находился над ним и наносил серию ударов, но в этот раз все было не так просто. В поле моего зрения оказался один из его подельников, но он не успел приблизиться, и у него это почти получилось. Помешала ему Цири, идиотка. Впрочем, она вполне способна быть занозой в заднице. С Эридином, конечно, она не сравнится в скорости, но вот его помощников, если немного повезет, способна неприятно удивить, я бы даже сказал смертельно удивить. Я же продолжаю наносить удары по Эридину, чередуя их с Аэрдом. 3 Аэрда, 1 Окси, после чего серия ударов, Окси, и 2 Аэрда, снова серия ударов. Так продолжалось некоторое время, пока я не понял, что мой противник выпал из ускорения, да и сам я из-за работы на пределе возможностей стал чувствовать некоторую усталость. Блять, расцелую Вика. Так гармонично сплести кости, мышцы и суставы, что они выдерживают такую нагрузку, при этом не давая чрезмерной нагрузки на мой мозг. Вот только то, что мой противник более не находился в состоянии ускорения, не повод расслабляться, скорее повод чуть-чуть изменить тактику, и лишь изредка отправлял в него знаки, чтобы он не пришел в себя. И нет, я не попытался сорвать с него шлем или ударить в прорезь забрала, любое промедление грозило тем, что я просто упущу момент, и Редин снова войдет в ускорение. Я не мог себе позволить так облажаться, и потому просто продолжал наносить удары в критические точки, не обращая внимания на то, защищены они кольчугой или нет. И только когда мое тело уже выдохлось, я отключил ускорение. Хух, пока что я не спешил оборачиваться, медленно снял с Редина шлем и посмотрел в его глаза, полные боли. Ну, получил то, что хотел. Я хотел спасти свой народ. Да, да. Я покивал на эти его слова, и склонившись над ним, я отодвинул кольчужный воротник, после чего с размаху всадил энергетическое лезвие Танфа ему в шею, протыкая ее и небольшим движением отсекая ее от тела. Ну, вот и все. Я вздохнул, и вот теперь у меня появилась возможность осмотреться. Весемир все еще дрался со своим противником, как и Цири, а вот Битка лежала на траве на некотором расстоянии от меня. Остальные члены дикой охоты были убиты. Кто их убит, я понять не мог, для этого надо было к ним подойти, а у меня есть более важные задачи. Битка. Я подошел к девушке, над которой при моем приближении развеялся магический барьер. Дэвид. Она грустно усмехнулась, по ее губам стекали капельки крови, Впрочем, оптика, которой я ее тут же просканировал, говорила, что в целом с ней все более-менее нормально. Нет, травмы, конечно, тяжелые, но по крайней мере жизни ничего не угрожает. Смотрю, тебя хорошо потрепали. Сама виновата, потеряла бдительность. Давай, принцесса. Я склонился над Биккой и поднял ее на руки. Отнесу тебя к доктору Вектору. А как же Весемирыцари? А я им все равно ничем помочь не могу. Я пожал плечами. Слишком перенапрягся в поединке с Орединым. Хотя, Сузи, последнее я произнес уже используя внутреннюю связь. Да, ты можешь рассчитать местоположение противников и убрать их? Ну, думаю, да. Тогда сделай. Хорошо. Я с Биккой отправился в сторону ворот, тогда как Весемирыцари продолжали сражаться с противниками. Первый выстрел прозвучал, когда мы уже добрались до ворот, и сразу после этого прозвучал возмущенный выкрик Цари. Это был мой. Впрочем, мне на это было плевать. Главное, закончить, наконец, с дикой охотой. По нам. Я продолжил говорить по внутренней связи. Да, проследи, чтобы все головы были отделены от тел. Тела можно закинуть обратно в портал, а головы сжечь. Не наоборот. В голосе по нам послышалось легкое удивление. Мозг хранит массу информации, кто его знает, до чего эти эльфы могли дойти, если в нашем мире смогли добраться до корпоративных баз данных. Если уж Сильверхинда на щепку записали и эта щепка переписывала Ви. Я тебя поняла. В голосе по нам послышалось напряжение, а следом раздалось три выстрела, прозвучавших один за другим. Все, я закончила. Сузи отчиталась передо мной о том, что дикая охота кончилась, и я, довольно улыбнувшись, прошел уже внутрь крепости, где спокойно добрался до вотчины Виктора Вектора. «Вик, привет, я тебе пациентку принес». «Ага». Вик бросил на нас взгляд и кивнул на кресло. «Клади ее, как сам, рана в животе, но я ее прижег, так что терпит, впрочем, можешь сам просканировать». «Я так и поступлю». Меня быстро просканировали, после чего Виктор порылся в медикаментах и бросил мне стандартный на вид инжектор. «Вкали себе в область раны. У тебя остались внутренние микроповреждения. Не опасно, но если я сейчас займусь Биккой, то до тебя руки дойдут не скоро. Вик, молчи». Виктор оборвал Бикку, которая попыталась ему что-то сказать. «Знаю я, что ты собираешься мне сказать, но в данном вопросе согласен с Дэвидом. Тебе помощь требуется именно здесь и сейчас». «Хорошо». Бикка вздохнула и прикрыла глаза. Я же прислонил инжектор к своей ране и нажал на кнопку, которая привела к тому, что препарат, через иглы, которые впились в мою кожу, тут же оказался во мне. Ох, я покачал головой. «Ладно, кыш отсюда». Виктор махнул мне рукой, я же покачал головой. «Погоди, Вик, что?» Я сделал два шага и, оказавшись рядом с ним, обнял его за плечи, прижав к себе, а потом, отстранившись, расцеловал его в щеки. Он растерянно посмотрел на меня. «Это за то, что ты чертов гений. Так хорошо собрать меня, что мозг нормально воспринимает нагрузку, да и тело выдерживает санди с такой легкостью, что кажется, будто другие пользователи собраны жопорукими, косоглазыми недоучками». КХМ. Я отстранился от Виктора и посмотрел на Мести, которая как раз вошла в кабинет, когда я целовал Виктора в щеки. «Ты главное не ревнуй». «Хах», она усмехнулась. «Я не ревную, просто немного удивлена. Думаю, надо сказать твоим девушкам, чтобы они за тобой присматривали, а то такие желания». Мести с усмешкой на губах покачала головой. «Ну, я пожал плечами. Думаю, будь я девушкой, я бы за Вика определенно поборолся. Так, я могу». Мести со все той же усмешкой двумя пальцами показала ножницы, которыми что-то отрезает. И мне стало немного не по себе от подобного. «Не, не, это кастрация, а для того, чтобы стать девушкой, я должен был родиться девушкой, воспитываться девушкой и жить девушкой». Я покачал головой. «Вали уже, не девушка». Вик фыркнул, и я его покинул. 5 дней спустя сигнал тревоги раздался над крепостью. Я добрался до башни очень быстро, но был очень удивлен, так как до сих пор не прозвучало ни одного выстрела, а приказ я дал вполне очевидный, а именно стрелять на поражение, если эльфы попрут из порталов. И только оказавшись на башне, я понял причину затишья. Перед порталом стояла одна единственная эльфийская девушка, полностью без доспехов, а в руках у нее был белый флаг. «И что нам делать?» Цири, стоявшая рядом со мной, на этот вопрос по нам пожала плечами. «Идти на переговоры?» «Не идти». Я покачал головой на слова Цири. «Точнее, не совсем идти. Подготовьте небольшой стол, 3 стула, а также легкий набор продуктов и напитки. Все это надо вынести и поставить в 50 метрах от входа. Обеспечим нашей гостье приятное место для проведения переговоров. Хорошо. Буквально через 20 минут стол оказался за пределами ворот, и я с Цири спокойно вышел из крепости. Над головой у меня также развивался белый флаг, с которым я и подошел к столику, и галантно отодвинув стул, помог Цири, которая на это фыркнула, присесть. И только после этого я сел сам. Долго ждать эльфийку не пришлось, и уже через 10 минут она плавным шагом подошла к столику. Я же, видя ее приближение, приподнялся со своего места, и когда она оказалась достаточно близко, слегка отодвинул стул, помогая присесть ей. Итак, я внимательно посмотрел на девушку. Имя моей спутницы Цирилла Фиона Эллен Рианнан, мое Дэвид Мартинес, и я являюсь главой ордена Альдекальда, который сейчас размещен в крепости за нашей спиной. Алифия Сатиманизи, знающая народа эльфов. И что же вы от нас хотите? Она на пару секунд прикрыла глаза. Я бы хотела прекратить этот бессмысленный конфликт. Прекращайте. Я пожал плечами. Хочу заметить, что мы с вами не воюем, хотя, полагаю, стоило бы отправить в ваш мир несколько подарков. Уж высчитать направление порталов мои чародейки способны. Я усмехнулся кончиком губ. А там отправить через них пару машин, набитых до крыш взрывчаткой и химикатами. Вновь качаю головой. Думаю, подобный шаг можно было бы считать вполне адекватным. Адекватным? Голос эльфийки дрогнул. Вполне, ведь это именно вы ведете захватнические войны. Например, мой мир подвергся полномасштабному вторжению. И плевать, что я к тому миру не очень-то и привязан. У меня остались там некоторые знакомые, о смерти которых я буду грустить. А уж сколько людей погибло из-за ваших действий. Если бы вы не вмешались, и ничего этого не было бы. Только не пытайтесь убедить меня, что вы бы оставили мой мир и этот мир в покое. Я все равно в это не поверю, так как знаю о вашей экспансии и о том, что вы любители похищать разумных из других миров для того, чтобы обратить их в рабство. Она вздохнула. Хорошо, я поняла, вы не против мира между нами. Я посмотрел на Цири, давая понять, что окончательное решение, несмотря на мои слова, принадлежит ей. Не лезьте в мой мир и мир Дэвида, и мы не будем лезть к вам. Я, спасибо. Эльфийка кивнула нам. Пока ни за что. Лучше убедитесь в том, что ваш правитель и другие знающие примут к сведению, что в случае агрессии с вашей стороны, мы больше не будем столь милосердными, и, так же как и вы наплевали на жизни мирного населения в наших мирах, наплюем на жертвы мирного населения с вашей стороны. Я поняла. Могу я идти? Мы вас не держим. Цири царственно манула ручкой, отпуская переговорщицу, с которой мы говорили не более 10 минут, но вроде как пришли к соглашению. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/tabgnst Алифия Сатиманизи, знающая. Глава 155, конец. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. 2 года спустя. Цири, ты готова? Я посмотрел на девушку, которая бросила на меня слегка раздраженный взгляд, в глубине которого можно было увидеть благодарность. Да, тогда. Я усмехнулся и занял свое положение за ее спиной. То же самое сделала Бикка. Сегодня мы были одеты в обычные черные костюмы. За 2 года мы успели заработать некоторую репутацию в этом мире, и подобные костюмы уже не вызывали усмешки, скорее опасения и настороженность. И вот сейчас мы с Биккой, выполняя роль телохранителей Цири, встали позади нее. Ей предстояло пройти церемонию коронации, став императрицей Нильфгаарда. А все потому, что ее отец немного зарвался, и его просто-напросто траванули свои же. Отравили его не насмерть, но исполнять свои обязанности императора он уже не мог. Конечно, мы раскрыли отравителя, и он был посажен на кол, но Ингару здоровье это не вернуло, а сама Цири решила сыграть на этом и сместить папашу с трона, а уже потом отправить его Вику на лечение. И мы, наконец, сделали первые шаги. 3 месяца спустя. Цири, ты же могла сразу отправить меня на лечение. Ингар смотрел на свою дочку с гордостью и долей обиды. Обидно ему было за то, что он остался без власти, а гордость была за то, что дочка сама взяла власть, воспользовалась ситуацией и сделала все так, как было нужно ей. Могла. Цири сидела на троне, а ее отец стоял перед ней в виде просителя. Ну, не совсем просителя, но все же он тут явно не был главным. Но тогда я бы не взяла власть в свои руки и не остановила бы эту бессмысленную войну. Ты не понимаешь? Да, я не понимаю, в империи так проблем масса, а ты продолжал глупую, никому не нужную войну. Цири, они все нас разорвут, если... Они нас разорвут, если я не начну решать проблемы внутри империи. Мужчин сейчас в 3 раза меньше, чем женщин. В 3. Ты хоть понимаешь, что это приведет к падению рождаемости, если ничего не предпринять? Цири. Нет, отец, я все решила. Армию я, естественно, распускать не собираюсь, хоть и немного уменьшу ее. Основные же вопросы я буду решать внутри империи. Твари на трупах в новых землях расплодились. Бедность, голод. Цири покачала головой. И как мы решим вопрос голода? Дэвид поможет. Он может достать семена зерновых других растений, которые мы распространим у нас. Я кивнул, подтверждая, что если Цири этого хочет, то я определенно это сделаю. И что, будешь бесплатно все раздавать? Цири на такой вопрос, заданный насмешливым тоном, только головой покачала. Вот ты как скажешь. Конечно, нет. Я буду сдавать в аренду землю и давать к ней семена. В качестве оплаты будет 80% собранного с этой земли урожая. Конечно, вопрос бедности это не решит, но как минимум голода не будет. Да и бандитов станет меньше, если каждый желающий может получить клочок земли и семена. Зачем рисковать тем, что тебя поймают и на кол посадят? И что потом? Потом, если люди сохранят часть урожая для посадки, то плата за аренду земли упадет до 60%. И куда ты все эти продукты девать будешь? Так, 3 сиен помогут, да и Дэвид, опять же, в стороне не останется. Продадим в засушливые миры, в которых много золота или других полезных нам, но слабо ценящихся там предметов, а сами получим то, что нужно нам. И как ты? Сама найду. Цири не выдержала и прикрикнула на Эмбера. Я уже не та мелкая пигалица. Могу и сама по мирам скакать, а потом спокойно вернуться домой. Совершу пару десятков прыжков, потом перенесу в нужный мир йен или 3 сиен, и они уже будут заниматься порталами. Тебе не кажется, что ты на них? Не кажется, если это все, что ты хотел обсудить, то ты можешь идти. Эмбер обжег Цири недовольным взглядом, но перечить не стал и, развернувшись с гордо поднятой головой, покинул тронный зал. Вот только он не знал, что весь дворец уже давно напичкан камерами, как и все столичные резиденции разных Христа. Так что о различных заговорах мы узнавали раньше, чем они успевали оформиться во что-то опасное. Год спустя, договор с эльфами пока еще в силе, они все еще не посещали ни этот мир, ни мир киберпанка. И это было хорошо, хотя я не отрицал возможности того, что они просто готовятся. Но и я не просто так на жопе сижу. И вот как раз сейчас я спускаюсь в ту самую верфь, на которой Сузи заложила крейсер, на котором мы покинем атмосферу планеты. Этот корабль должен стать базой клана Альдекальда. Итак, я спустился вниз и заметил большое панорамное стекло, и тут же на пару минут потерял дар речи. Сузи, которая и работала над кораблем почти в одиночку, если не брать в расчет пару инженеров клана, что-то мне это напоминает. Это были первые слова, которые я произнес, увидев панорамное стекло. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — Сузи фыркнула, после чего слегка отвернулась, а с той стороны стали загораться осветительные приборы, и мой корабль стал виден. «Что я могу сказать? Видеть картинку и чертеж — это одно, а вживую это совсем другое. Слов не было эмоций или еще чего-то. Я просто стоял и смотрел. Дэвид», — голос Сузи был напряженным, и я понял, что надо как-то отреагировать, вот только слов до сих пор не было, и я сделал единственное, что пришло в голову — это повернулся к девушке и, сблизившись с ней, заключил ее в объятия. Она вздрогнула. Ее руки неуверенно обняли меня, и мы пару минут просто простояли, пока я не смог, наконец, начать что-то говорить. «Сузи, то, что ты построила, это просто невероятно. Сам по себе корабль отчасти напоминал молотоглав из «Звездных войн», только более плоский, да и это сравнение неверное в корне. Кораблю надо дать название «Неземная красавица». П.Ф. Сузи фыркнула. «Тебе не нравится? В любом случае, это только мое предложение, и ты можешь. Мне нравится. Внеземная красавица». Сузи кивнула и, отстранившись от меня, посмотрела на корабль. «А теперь капитану пришло время взойти на корабль. Ну, пошли тогда». И Сузи провела для меня экскурсию по кораблю, на который так-то уже перенесли все оборудование, которое было можно там установить. Во время всей экскурсии я не знал, что сказать, слов не было от слова совсем. Хотелось только открыть рот и рассматривать все, что тут было. С одной стороны, ничего нового я не видел, Подобные технологии использовались в мантикорах, которые я разбирал вместе с кланом, в василисках, аппаратура раннеров, в общем все в общем-то было знакомо, но в то же время, в общем я просто ходил и смотрел, смотрел и ходил, а это твоя каюта. Я осмотрел большое помещение, с большой кроватью, в небольшом отгороженном закутке находилась душевая комната, также тут отгороженная большим аквариумом была зона кабинета, больше всего каюта напоминала таковую в Нормандии, только если там аквариум был в стене, то тут он занимал то место, на котором в игре была палка для корабликов. «Сузи, скажи, что я могу для тебя сделать?» «Ну», Сузи пожала плечами. «Я когда-то уже говорила, я хотела бы побывать в родном мире». Я открыл рот, чтобы согласиться, но она не позволила мне что-либо сказать. «Я помню, что ты говорил, что это скорее всего будет не мой мир. Помню, все это и все равно хотела бы попробовать побывать хотя бы в похожем на мой мир». «Хорошо, правда?» «Да, но ты должна понимать». «Я понимаю», Сузи улыбнулась. «Последний год я как раз разрабатывала технологическое приспособление для создания порталов. Так что создать портал, через который пройдет неземная красавица, не проблема. Проблема только найти мой мир». «Ну, можно пойти самым простым путем». «Самым простым?» «Да, берешь планшет и рисуешь на нем Леру, Тали, Джокера, Цитадель Андерсона, в общем рисуешь как можно больше личностей и достопримечательностей, но не земных, а именно галактического масштаба. С этим мы идем к Цири, она изучает это и прыгает, пытаясь навестись на эти образы. Прыгает сразу с Трис, которая открывает обратный портал и когда они возвращаются передает нам координаты, а мы уже проверяем на корабле, именно. И ты согласен на это? Ну, я пожал плечами. Часть клана придется оставить около Цири, в качестве охраны, пару групп в качестве охотников на монстров в этом мире и пару групп в мире киберпанка, в качестве соло. Но в целом, да, я не против слетать и проверить. Замечательно. Сузи очень сильно обрадовалась тому, что я согласился отправиться в ее мир или мир, который будет очень сильно похож на него. Кстати, кто занял место пилота? По нам. Сузи пожала плечами. Кстати, могу сказать, что она не сильно уступает Джокеру, так что пилот у нас первоклассный. А учитывая, что крейсер в целом не приспособлен для маневренного боя, так и вовсе. Ладно, когда корабль-красавица будет готова к взлету? Да хоть сейчас, только надо загнать сюда экипаж, так как сейчас на корабле его минимум, в основном инженеры, которые сейчас контролируют реактор и другие системы. Я покивал. Ну, тогда приглашай народ, будем готовить корабль к взлету. Хорошо, 2 месяца спустя, несмотря на то, что корабль был готов к взлету в тот же день, в который я поднялся на его борт, я решил потратить 2 месяца на то, чтобы отработать все действия до автоматизма, так как гробик с виртуалом это, конечно, хорошо, но реальный мир лучше. И сейчас корабль наконец-то был готов к взлету. Я стоял в рубке рядом с креслом пилота, в котором сидела Панам. Недалеко от нее за креслом Рэп сидела Киви, которая была подключена к системам корабля через шейный разъем. Напротив нее к оружейным системам таким же образом была подключена Бикка. Трис сидела в кресле второго пилота, но ответственно она была за контроль порталов, чтобы настраивать все и с помощью магии контролировать его направление. Люси сидела рядом с Киви и была вторым оператором Рэп, а Джуди была помощницей Бикки. Также в рубке было предусмотрено место для меня, как для капитана корабля, а также место для Сузи, которая отвела себе место главного инженера. И пусть сама по себе она ничего не делала, она могла сделать все с помощью дроидов, которые были также подключены к системам корабля и которых она с легкостью контролировала. Сузи, реактор на взлет. Поняла тебя, перевожу реактор в режим взлета. По нам, отрыв по команде. Поняла. В рубке витала напряженная атмосфера, но мы старались ее игнорировать. Действия мы многократно отрабатывали как в виртуале, так и в реальности, и ничего нового для нас сейчас не происходило. Пока. Реактор на режиме. Я кивнул Сузи. По нам, отрыв через 3, 2, 1, отрыв. Корабль вздрогнул и оторвался от поверхности верфи. Киви, шлюз. Передаю команду на открытие шлюза. И стоило ей это сказать, как начали открываться шлюзовые ворота, в длинный тоннель, который должен был вывести нас в 10 километрах от Каирмархина на поверхность. Шлюз открыт. По нам, малый вперед. Поняла. Корабль плавно заскользил по длинному тоннелю и вскоре, покинув его, также медленно стал подниматься, покидая планету. Мы на устойчивой орбите, к Какие приказы? Я осмотрелся по сторонам. Ну, для начала пробный полет по системе, а после мы активируем портал и перейдем по координатам мира, из которого предположительно пришла Сузи. Думаю, нашей подруге будет приятно, что мы выполняем обещание. Спасибо. Сузи кивнула мне, после чего неземная красавица отправилась в свой первый полет по космосу, а после и в первый полет в другой мир.